Глава 6. Я бросился бежать. Я бежал, не оглядываясь на реку. Я несся по сырым лужайкам парка, петляя наугад по переулкам, словно человек, которого преследуют, и, наконец, вскочил в первый проезжавший мимо автобус. Мне было наплевать на то, куда он едет. Он увозил меня прочь, а только это и было мне нужно. Наконец, я вышел и пересел на другой автобус, затем снова сделал пересадку. Прошло много времени, прежде чем я вернулся в гостиницу. Я быстро прошел через фойе, не сказав никому ни слова, и стал ждать лифт, борясь с дрожью. Когда двери открылись, я напрягся, не зная, что увижу в кабине. То же самое было, когда я поднялся на свой этаж. Я ожидал увидеть его, себя. Наконец, оказавшись в своем номере, я запер дверь на засов. У меня даже мелькнула мысль придвинуть к ней кресло, чтобы ее точно нельзя было открыть. С гулко стучащим сердцем я расхаживал от стены к стене, не в силах остановиться, не в силах успокоиться. Когда зазвонил телефон, я буквально подскочил на месте. Я не стал снимать трубку, и через какое-то время звонки прекратились. Но через несколько секунд начались снова. На этот раз я снял трубку, но не назвал себя. Я нервно ждал услышать, кто мне звонит, и вздохнул от облегчения, когда в трубке раздался голос Тай. «Привет», — сказала она. «Как ты?» «Замечательно. Все в порядке». «Я звонила несколько раз, но никто не отвечал. Я начала беспокоиться. Я попросила дежурного администратора предупредить меня, когда ты вернешься». «Я выходил на улицу», — сказал я, не вдаваясь в подробности. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». Тай помолчала, тихо дыша в трубку. «Ну, я на сегодня почти закончила. Скоро возвращаюсь домой. Все готово к выступлению Евы Брайер, нашей повелительницы бесконечных миров. Сегодня вечером она читает лекцию в танцевальном зале». «Я помню». «С тобой точно все в порядке? Голос у тебя какой-то напряженный». И правда, я был напряжен. Вся моя жизнь разлеталась на куски, словно мозаика, пазл. Но я не мог сказать Тай, в чем дело. Я даже не мог объяснить это самому себе. «Со мной все в порядке, Тай. День у тебя выдался напряженный. Поезжай домой». «Хорошо». Но она медлила, не вешая трубку. «Ты не хочешь, чтобы я составила тебе компанию?» После долгого молчания сказала она. «Меня дома не ждет никто, кроме заказа из ресторана и видео. У меня осталась бутылка Пино Гри, которую нам подарили уокеры. Я могу ее захватить, и мы поболтаем. Или помолчим. Если ты хочешь просто пить вино и смотреть на озеро, мы можем и это». «Не сегодня». «Послушай, я понимаю, тебе кажется, что лучше побыть одному. Но это не всегда правильно. Иногда становится лучше, когда рядом друг. Кто-нибудь теплый, кому не все равно». Как будто этих слов было недостаточно, Тай добавила. «Дилан, если хочешь, я смогу остаться на всю ночь. Как друг, только и всего. Я, правда, ничего не жду. Но если тебе нужен близкий человек, я здесь». Я колебался. Не потому, что когда-либо испытывал влечение к Тай, не потому, что хотел секса, а потому, что мне понравилась мысль иметь рядом настоящего человека, который поможет мне сохранить рассудок. Я боялся одиночества и того, что последует дальше. Слушая Тай, я также чувствовал себя полным дураком за то, что не разглядел раньше ее намерений. Карли была права, как обычно. Я на протяжении месяцев выкладывал Тай свои тайны, потому что это казалось безопасным, однако на самом деле ничего безопасного в этом не было. «Я ценю твое предложение», — наконец сказал я в трубку. «Но ты вряд ли будешь рада моему обществу». «Ты уверен?» «Абсолютно». Ее разочарование было буквально осязаемым. «Что ж, дверь всегда открыта, Дилан, если передумаешь, позвони. Или приезжай ко мне. Я не хочу, чтобы ты считал себя никому не нужным. Спасибо, Тай. Я положил трубку. В номере было тихо. Лишь ворчащий белый шум вентилятора, гоняющего теплый воздух. Я прибавил температуру, но мне по-прежнему было холодно, потому что одежда моя промокла насквозь. Я разделся и остался стоять в темноте, ежась от холода. Я уже купил в баре бутылку бурбона и сейчас откупорил ее и налил себе стакан, не разбавляя. Янтарная жидкость протекла огнем по горлу в желудок, и по всему телу разлилось тепло. Взяв стакан, я подошел к окну и посмотрел на город, уже погрузившийся в ночь. Вдалеке виднелись золотые огни фонтана, сияние жилых домов на набережной и калейдоскоп огромного колеса обозрения на военно-морской пристани. Где он? Кто он? Человек, порожденный моим сознанием. И сейчас он где-то там, в темноте, заглядывает ко мне в окно. Я не понимал, что со мной происходит. Мне хотелось, чтобы вернулась моя прежняя жизнь, такая, какой она была. Хотелось, чтобы рядом лежала Карли, обнаженная, прижимаясь ко мне сзади, положив подбородок мне на плечо. Закрывая глаза, я чувствовал ее здесь, слышал ее шепот. Я повернусь, мы поцелуемся, в наших глазах заблестит страсть, и мы сплетемся в объятиях, растворимся друг в друге под беззвучный, неудержимый смех. Сколько таких мгновений было у нас? Больше? Их никогда не будет. Я выпил еще бурбона, однако мое тело оставалось холодным. После того, как опустил третий стакан, я прошел в ванную и открыл кран с обжигающим кипятком. Когда ванна наполнилась, я улегся в нее, подставляя кожу горячей воде. Я наполнил ванну до предела, после чего погрузился в воду с головой, и горячая прозрачная вода стала черной, как ночь. Моя кожа ощутила прикосновение липкой грязи, а моя жена закричала, призывая меня на помощь. «Дилан, найди меня! Я еще здесь!» «Если я утону, то снова окажусь рядом со своей женой. Но мое тело предало меня. Когда у меня в легких закончился воздух, я метнулся вверх. Мое лицо вырвалось из воды, и я сделал судорожный вдох, кашляя и отплевываясь. Выдернув из слива пробку, я слушал громкое чавкающее бульканье вытекающей воды. Когда ванна опустела и мне снова стало холодно, я, наконец, вылез из нее и вернулся в спальню. Мне нужно было поговорить с кем-нибудь обо всем этом, о своем горе и своих галлюцинациях. Мне были нужны ответы. Вдруг до меня дошло, что в гостинице есть человек, который сможет помочь. Доктор Ева Брайер, писатель, философ и психолог, находится внизу. Если верить Тай, она меня знает, даже несмотря на то, что я ее не помнил. Я хотел понять, как такое возможно. «Ты ее не знаешь?» «Нет». «Странно. Она мне сказала, что выбрала нашу гостиницу по твоей рекомендации». Я снова оделся. Я надел темно-синий блейзер и черные брюки, разыгрывая роль менеджера по организации мероприятий гостиницы. Убедившись в том, что побрит, я почистил зубы и отправил в рот несколько мятных леденцов, скрывая запах бурбона, после чего направился к лифту. В золотом танцевальном зале гостиницы есть балкон второго яруса, огибающий полукругом это просторное помещение. Оттуда можно наблюдать за свадебными танцами внизу, опираясь на резные перила, чувствуя себя вельможами при дворе Людовика XIV в напудренных париках. Я прошел туда через служебный вход и остановился сзади, не привлекая к себе внимания. Сегодня на балконе никого не было. Все действие происходило внизу, в полумраке танцевального зала, где несколько сотен собравшихся внимательно слушали женщину на освещенной сцене. Доктор Брайер была во всем черном. Черный костюм, черные туфли на шпильках. В ярком свете софитов ее голова казалась чуть ли не отъединенной от остального тела, а руки мелькали, словно порхающие птички. Когда она проходила из одного конца сцены в другой, ее волосы колыхались волнами. Отраженный блеск ее золотистых глаз казался двумя далекими самоцветами. Ее голос, усиленный микрофоном, обладал мелодичным сладкозвучием, своеобразной медовой певучестью, способной заворожить или совратить слушателей, в зависимости от того, что ей хотелось. Он творил чудеса. Кажется, я никогда не слышал в нашем танцевальном зале такой мертвой тишины, как в этот момент. Доктор Брайер заставила сотни людей затаить дыхание. «Задумайтесь над тем, что это значит», — говорила она им, растягивая слова выразительными паузами. «Если мы примем теорию множественных миров как истинную, тогда получится, что наша Вселенная постоянно воспроизводит себя, атом за атомом, мгновение за мгновением, выбор за выбором. Каждый возможный исход любого события существует в своем собственном обособленном мире. Все мы медленно ползем вдоль единственной одинокой хрупкой ветви дерева, которая бесконечно разрастается с каждой наносекундой. Когда я сегодня выйду из танцевального зала, я поверну налево, но я также поверну направо. Я поеду домой, и я не поеду домой. Я поцелую своего мужа, и я дам ему пощечину, и я займусь с ним сексом, и я всажу нож ему в сердце. В своем сознании я ощущаю лишь один из этих исходов, потому что я нахожусь на одной ветке дерева. Но теория множественных миров говорит нам, что все эти события происходят в параллельных вселенных». Ева Брайер помолчала. «Разумеется, мой муж надеется, что я ночью буду лежать вместе с ним в постели, а не вытирать кровь с ножа». По аудитории пробежала волна смеха. «На самом деле я не замужем», — продолжала доктор Брайер. «По крайней мере, в этой жизни. Однако в мириадах других миров у меня есть муж. В других мирах я не психолог, я актриса, я полицейский, я бездомная наркоманка. В каких-то мирах меня нет в живых, я умерла. И то же самое с вами. Существует бесконечное множество ваших копий в бесконечных мирах, и они принимают те решения, которые не приняли бы вы в этой жизни. Вот что гласит эта теория». Она остановилась посреди сцены. «Все это безумие? Бред сумасшедших ученых, отчаянно пытающихся объяснить, почему их стройные теории не работают в реальном мире? Что ж, возможно, это так. А может быть, наше видение Вселенной просто ограничено тем, что мы можем видеть. До тех пор, пока не появился микроскоп, и мы не смогли взглянуть на каплю крови, никто не поверил бы в то, что в ней живет такое количество других миров. Миллионы живых клеток внутри одной единственной капли крови невозможно. Однако теперь мы знаем, что это правда. Так что является ли теория множественных миров абсурдной? Или нам просто нужен хороший микроскоп?» Было в этой женщине что-то магнетическое. Она обращалась не ко всей аудитории в целом. Она разговаривала с каждым присутствующим в зале один на один, лично. А может быть, она просто говорила со мной? Потому что именно так мне казалось. Стоя на балконе, я словно один присутствовал во всем огромном помещении. Я чувствовал, как Ева Брайер наблюдает за мной, пристально смотрит на меня, направляет мне все свои замечания и мысли. Я был готов к тому, что она обратится ко мне по имени. «Дилан, ты не одинок. Ты являешься частью многих миров. Ты бесконечен». Философы заимствуют идеи у физиков и создают свои собственные теории», — продолжала доктор Брайер. «Они называют это множественными сознаниями. Их теория заключается в том, что все эти бесконечные выборы, все эти параллельные жизни реально существуют. Но не в большой обширной вселенной, а в отдельном рассудке каждого из нас. Это мы, подобно амебам, делимся снова и снова. По-прежнему звучит безумием. Что ж, подумайте о своих сновидениях. Сновидение – это многогранный, сложный мир, который наш мозг создает мгновенно. Все эти поразительные подробности посвящены тому, чтобы построить фантастическое место, которому суждено существовать лишь несколько мгновений сна, и посетить его еще раз невозможно. Если человеческий мозг способен делать так ночь за ночью, может быть, не так уж странно предположить, что он может создавать также и параллельные миры? Нет, для меня главный вопрос не в том, возможно ли такое. Вопрос стоит так. Какое это отношение имеет ко мне, к вам, к нашим жизням, к нашей единственной веточке дерева? Имеет ли это какое-либо значение, если все это чистая теория? Потому что хотя физики и философы мало в чем сходятся, в одном их мнение совпадает. Неважно, с чем мы имеем дело, с многими мирами или многими сознаниями, мы застряли на своей ветке, изолированные, бессильные. Каждая наша версия живет в своем собственном отдельном мире, и мы не можем посетить эти другие вселенные. Доктор Брайер остановилась, давая возможность впитать все это. Она отпила глоток из бутылки, стоящей на табурете посреди сцены. Перед тем, как она снова начала говорить, я опять увидел это. Ее взгляд упал на балкон. Она посмотрела прямо на меня. «Или можем?» После окончания лекции я встал в длинную очередь тех, кто хотел поговорить с доктором Брайер. Все это мероприятие было устроено ради продажи книг. Ева Брайер написала книгу из серии «Помоги себе сам», воспользовавшись в качестве крючка теории множественных миров и множественных сознаний, чтобы придать ей сексуальный оборот. Главная мысль заключалась в том, чтобы научить людей улучшать свою жизнь, показав им, как посетить альтернативные выборы, сделанные ими в параллельных мирах. «По-прежнему ломаете голову, нужно ли было предлагать однокурснице выйти за вас замуж? Представьте себе свою версию, живущую в том мире. Никак не можете решить, стоит ли переходить на новую работу? Где-то в бескрайней вселенной вы это сделаете. И как будет выглядеть ваша жизнь?» Я понимал, в чем притягательность этой теории. Меня самого привлекала мысль, что где-то существует вселенная, в которой я не упал в ту реку. Где-то, или в другом мире, или где-то глубоко у меня в голове, Карли по-прежнему жива, и я по-прежнему вместе с ней. Поверьте, я был готов на все ради того, чтобы у меня была эта жизнь. Но то был другой Дилан. Дилан, делающий правильный выбор. Доктор Брайер стояла на сцене, а люди подходили к ней по одному, чтобы получить автограф вместе с улыбкой и фотографией. Она была привлекательная, красноречивая и убедительная. Именно таким и должен быть предводитель религиозного культа. Я не отрывал взгляда от ее лица, стараясь вспомнить, где мог встретиться с ней, но так ничего и не находил. Наверное, Тай ошиблась, неправильно истолковала смысл ее слов. Наконец подошла моя очередь. Я пересек сцену, оставив очередь позади. В руке у меня была книга, которую я купил. Доктор Брайер следила за тем, как я приближаюсь к ней. Подойдя к столику, за которым она сидела, я почувствовал, как меня обволокла ее аура. Нагнувшись, я протянул ей книгу, чтобы она в ней расписалась. Ева Брайер взяла книгу, однако улыбка ее была натянутой. «Здравствуйте, Дилан», — вполголоса произнесла она. «Я заметила вас на балконе. Я никак не думала, что вы придете. По-моему, это не очень хорошая мысль, чтобы нас видели вместе». Ее слова застигли меня врасплох. «Простите, вы меня знаете?» Ее рука, готовая поставить автограф, застыла в воздухе. Миндалевидные карие глаза сверлили меня насквозь. «Это шутка?» «Нет». «Дилан, мне не нравится эта игра. Прошу прощения, доктор Брайер, но вы, наверное, с кем-то меня спутали. Насколько мне известно, мы с вами никогда не встречались». «Понятно». Мельком взглянув на очередь, толпящуюся в противоположном конце сцены, она тряхнула головой, рассыпая свои длинные волосы. Поставив размашистый автограф, она добавила маленькое примечание и протянула мне книгу. При этом ее пальцы скользнули по моим. «Я ошиблась», — сказала она. «Надеюсь, книга вам понравится». Я двинулся прочь, как в тумане. Дойдя до конца сцены, я оглянулся, чтобы узнать, смотрит ли Ева Брайер мне вслед, однако она уже занялась следующим человеком. Покинув танцевальный зал, я нашел скамейку у лифтов, сел и открыл книгу. Под автографом доктор Брайер оставила примечание. «У фонтана. В час ночи».